Часть вторая. Артур пришел в восторг. Он совершенно не возражал против того, чтобы вставать раньше других заключенных и делать анализы крови. Хотя его приводило в ужас состояние медицинских карт, так что он начал вести собственные записи по 14 диабетикам, которых вскоре начал считать своими пациентами. Большую часть дня Артур работал в лаборатории. Смотрел в микроскоп, готовил предметные стекла. Возвращаясь в половине четвертого в камеру, уставший, но довольный, он практически не обращал внимания на своего худощавого и неразговорчивого сокамерника. Адалана украсила пустынную камеру, разложив на полу и повесив на стены полотенца с узорами. Алан вскоре взялся за бартерные махинации. Менял цветастое полотенце на пачку сигарет, затем раздавал сигареты под проценты, одну за две, и к концу недели у него было уже две пачки. Размах операции рос. Благодаря передачкам матери и Марлен, он смог покупать продукты в магазине и не ходить по вечерам в столовку. Он затыкал раковину резиновой заглушкой, которую притащил из лаборатории, заполнял ее горячей водой и разогревал банку с курицей и клетками, суп или тушенку. Алан с гордостью носил зеленую униформу, радовался возможности ходить или даже бегать по главному коридору, а не ползать по стеночке, как таракан. Ему нравилось, что его называют доком. Он составил для Марлен список медицинских учебников, которые надо купить. Артур относился к изучению медицины очень серьезно. Когда Томми узнал, что многих заключенных навещают подруги на том основании, что состоят с ними в гражданском браке, он высказал Рейджину пожелание, чтобы к нему приходила Марлен. Артур поначалу был против, но Рейджин решил по-своему. Жена Миллигана сможет что-нибудь ему приносить. «Пиши ей», — сказал Рейджин, — «чтобы она нести апельсины. Но их вначале надо накачать водкой и шприца. Будет хорошо». В Лебаноне в пятно впервые вышел Ли. Комик, остряк, приколист, он прекрасно иллюстрировал теорию Артура о том, что смех является клапаном для спуска пара, к которому с радостью прибегали все заключенные. Ли начал отпускать такие же шуточки, которые в исполнении сокамерников еще не так давно пугали Дэнни и злили Рейджина. Но он слышал, что отец Билли был эстрадным комиком и конферансье, и называл сам себя полумузыкантом и полуумным, и решил, что Ли может сыграть свою роль в тюрьме. Впрочем, Ли анекдотами не ограничивался. Например, он стал начинять сигареты Алана. Соскребал с пары спичек серу, потом окунал саму спичку в подсахаренную воду, обваливал в сере и прятал в табак. В пачке постоянно лежала парочка таких, и если у Ли просили сигаретку, он давал именно ее. Когда Алан был уже в другом конце коридора или выходил из столовой, сигарета вспыхивала и раздавался яростный вскрик жертвы. Несколько штук взорвалось прямо перед лицом Алана. Однажды утром, доделав анализы крови, Артур задумался о случае серповидно-клеточной анемии у одного из чернокожих заключенных и ушел из пятна. Вместо него вышел Ли. Ему было скучно, и он решил пошалить. Ли открыл банку эфирного масла лука, окунул в него ватную палочку и смазал ободок окуляра микроскопа. «Эй, Шторми!» — сказал Ли, протягивая ему предметное стекло. «Доктору Стейнбергу срочно нужно определить уровень лейкоцитов. Посмотри-ка!» Шторми положил стекло под микроскоп и наклонился к нему. Потом внезапно отдернул голову, его глаза налились слезами. «Что случилось?» — невинно спросил Ли. «Все так плохо?» Шторми не сдержался и зарычал, хохоча сквозь слезы. «Чертов сукин сын! С таким дебилом, как ты, не соскучишься!» Заключил он и пошел к раковине промывать глаза. Вскоре Ли увидел, что вошел заключенный и вручил Шторми $5. Тот взял заставленный банками полки склянку с маркировкой 11C, вытащил пробку и протянул ее пришедшему. Тот сделал большой глоток. «Что это было?» — поинтересовался Ли, когда тот парень ушел. «Белая молния. Сам сделал. $5 за дозу. Если зайдет клиент, а меня не будет, можешь продать ты, получишь доллар». Ли ответил, что рад будет услужить. «Доктор Стейнберг просил навести порядок в аптечке первой помощи», — продолжил Шторми. «Займешься? У меня есть другие дела». И пока Ли раскладывал все по местам в аптечке, Шторми взял с полки бутылку 11C, перелил спирт в мензурку, наполнил бутылку водой и смазал горлышко экстрактом горького послена. «Я к доктору Стейнбергу», — сказал он Ли. «Присмотри за магазином, ладно?» 10 минут спустя в лабораторию вошел огромный негр. «Чувак, мне C11, я уже заплатил Шторме за 2 глотка. Он сказал, что ты знаешь, где коктейль». Ли подал чернокожему бутылку, он поднес ее ко рту, запрокинул. И вдруг начал плеваться и задыхаться, глаза полезли на лоб. «Гребаный белый! Сукин сын, ты че, надо мной прикалываешься?» Он все морщился, странно чмокая губами и пытаясь стереть эту гадость рукавом. Схватив бутыль за горлышко, заключенный долбанул ей по столу, бутылка разбилась, а жидкость пролилась на зеленую униформу Ли. Негр принялся размахивать осколком. «Я тебя прирежу, гад белый!» Ли попятился к двери. «Рейджин?» – прошептал он. «Рейджин, где ты?» Ли ужасно перепугался и надеялся, что Рейджин его защитит. Но тот не пришел. Ли вылетел в дверь и понесся по коридору, а недовольный клиент за ним. Рейджин хотел было выйти, но Артур его остановил. «Пусть его проучат». «Но я не могу, чтобы его зарезали», — ответил Рейджин. «Если его не обуздать как следует», — возразил Артур, «в будущем нас могут ждать беды пострашнее». Рейджин согласился и не стал вмешиваться. Али бежал по коридору, вопя в ужасе. «Рейджин, где ты?» Решив, что с Ли хватит и что риск уже слишком велик, Рейджин вытолкнул его из пятна. Когда негр добежал до больничной каталки, Рейджин развернулся и толкнул ее на преследователя. Здоровяк упал на разбитую бутылку и порезал себе руку. «Конец!» – проревел Рейджин. Негр подскочил, просто трясясь от ярости. Рейджин схватил его, затолкал в рентгеновский кабинет и ударил о стену. «Все!» – повторил он. «Если не утихаешь, я тебя уничтожу!» Чернокожий опешил от такой внезапной перемены. Вместо перепуганного белого мальчишки перед ним оказался какой-то звезданутый с дикими глазами, разговаривающий с русским акцентом, который зажал его в углу лицом к стене, сильно надавив на шею. «Теперь остановка», — прошептал ему на ухо Рейджин. «Надо наладить порядок». «Да-да, чувак, все хорошо». Рейджин отпустил противника, тот попятился. «Все, я пошел, без обид, все нормально», и поспешно удалился. «Это варварский способ решать проблемы», — прокомментировал Артур. «А ты бы что делал?» — спросил Рейджин. Артур пожал плечами. «Имея твою силу, наверное, то же самое». Рейджин кивнул. «А Ли?» — спросил он. «Тебе решать». «Он нежелательный». «Да». «Какой толк от человека, который всю жизнь лишь прикалывается? Бесполезный андроид». Ли запретили выходить в пятно. И он, не способный жить без розыгрыша и шутовства, вместо того, чтобы прозябать во мраке, исчез совсем. И после этого долго никто не смеялся.